Глава 1. Однажды Карамзина спросили, как он может в двух словах охарактеризовать положение дел в России. Однако историку и писателю для этого не понадобилось и двух слов. «Воруют», — ответил он, — «чтобы охарактеризовать центр Киева, даже в выходной день много слов не требуется. Потоки машин, этих грязных металлических коробок, у нормального человека могут вызвать лишь раздражение. Однако где в суете современного мегаполиса найти нормального человека? Пробки». Пожалуй, именно так на этот высказался бы классик, живя он в наши дни, еще возможно подошли бы слова «грязь» и, скорее всего, «суета». Много чего можно передумать, пока стоишь в пробке. А пробка была не шуточной, за последние 15 минут старая потрепанная жизнью газелька продвинулась едва ли на 100 метров. Мастер, сидящего в задумчивости на переднем сиденье мужчину кто-то деликатно тронул за локоть, вырывая его тем самым из плена мыслей. «Мы выбиваемся из графика». Говоривший был среднего роста блондин, одетый в глухой черный балахон, свободно висящий на худых юношеских плечах. Тот, кого назвали мастером, бросил взгляд на часы и ответил: «Мы успеваем, но мастер для подготовки обряда требуется», попытался возразить блондин, однако был прерван. «Я не хуже тебя, Лен, знаю, сколько времени требуется для подготовки обряда, и повторяю, мы успеваем», резко прошипел мастер тоном, не допускающим возражений. Ни у одного из присутствующих в машине людей возражений не имелось. Постепенно пробка начала рассасываться, и автомобили стали продвигаться быстрее. Вскоре водитель свернул с проспекта в какую-то боковую улицу, ведущую во дворы. На удивленный взгляд мастера, сидящий за рулем двухметровый детина хмыкнул. «Срежем Малиха», и сразу же посерьезневшим голосом крикнул за спину: «Готовность, 5 минут». Кроме водителя, Лена и мастера в машине присутствовали еще четверо. Все одеты в одинаковые черные балахоны с капюшонами и, как ни странно, в тяжелые армейские ботинки. После предупреждения водителя все сразу зашевелились. Откуда-то из-под сиденья появилась спрятанная до пор объемистая спортивная сумка, внутри которой оказалось не что иное, как оружие. Один за другим из нее извлекли 5 автоматов Калашникова, 3 ПМА, патроны, а также пару гранат. Кроме того, один из пассажиров бережно выудил из деревянного ящика некоторое устройство. У человека, хоть раз смотревшего голливудский боевик, не возникло бы никаких сомнений в том, что это могло быть. Это устройство состояло из нескольких достаточно больших брусков вещества, которое обычному человеку напомнило бы пластилин, перевитых разноцветными проволочками, и черного пластикового цилиндра, на верхней части которого находилось несколько кнопок и циферблат. Понятное дело, что ничем кроме бомбы устройства оказаться не могло. Газелька наполнилась звуками лязгающих затворов, клацаньем предохранителей и другими характерными звуками. В свою очередь мастер, проверив патроны в обойме, дослал один в патронник и, проверив предохранитель, сунул его куда-то в складку своего балахона, после чего нагнулся и поднял стоящий на полу рюкзак. Дернув молнию, он заглянул внутрь. Так свечи раз, два, четыре, шесть, принялся, едва шевеля губами, инспектировать содержимое. Так нож, мел, книга, шприцы, ХМ, вроде бы ничего не забыл. 1 минута. Подъезжаем, микроавтобус не спеша выехал на Михайловскую площадь и припарковался за неимением места на тротуаре. Мастер обернулся. Приготовления подходили к концу. Оружие были спрятаны под мешковатые балахоны, и все сидели в ожидании команды. Внезапно раздался стук по корпусу микроавтобуса, и к водительскому окну подошел человек в форме ПСНИКа. «Сержант Иваненко», — козырнул милиционер, — «будьте добры, ваши документы, здесь запрещена парковка». Водитель, тихо ворча себе под нос, полез за документами, а мастер, нагнувшись к водительскому окну, позвал: «Сержант, подойдите, пожалуйста, сюда». Он вытащил из одной из многочисленных складок красную корочку и небрежно помахал ею перед носом ПСНИКа, и, понизив голос до шепота, обратился: «Здесь какая-то делегация приехала, мы ее сопровождаем». Он кивнул назад и скорчил недовольную мину, на что сержант только хмыкнул. Поколебавшись пару мгновений, он все-таки решил заглянуть внутрь. Это стало самой большой ошибкой в его жизни. Из открывшейся двери вынырнули 2 руки, одна, схватив за воротник, резко дернула его внутрь микроавтобуса, а вторая накрыла рот, задавив готовый уже сорваться крик. В то же мгновение раздались подряд 3 громких хлопка, оборвав тем самым жизнь сержанта. В тесном салоне машины выстрелы, несмотря на глушитель, показались очень громкими. От неожиданности все даже слегка растерялись, застыв на пару секунд. Из ступора людей вывел громкий окрик мастера. «Поехали, работаем!» Выскочив из машины, группа быстрым шагом, переходящим в бег, направилась в сторону ворот. Походя, приложив прикладом монаха, попытавшегося преградить им дорогу, они ворвались в храм. В это время там как раз шла служба, и в помещении находилось более полутора сотен человек. Голос Лена, шедшего первым, прозвучал оглушительно в повисшей тишине. «Всем лечь на пол, руки за голову», — прокричал он, и зачем-то добавил, «это захват заложников». После этого, направив ствол вверх, выпустил несколько пуль в потолок. По росписям пробежала цепочка фонтанчиков отлетающей штукатурки, косо перечеркнув лики святых. Однако реакция получилась прямо противоположной. Повинуясь каким-то дремучим инстинктам, толпа в едином порыве бросилась к выходу. Еще на стадии планирования операции была оговорена возможность такого поворота событий, поэтому без дополнительных команд четыре ствола, направленные на верующих, выплюнули поток свинца. На смену оглушающей тишине в храм пришла дикая какофония звуков, звуков смерти. Через мгновение, в том же едином порыве, что секунду назад толкал людей вперед, навстречу смерти, толпа схлынула назад, оставляя на мраморном полу полсотни тел. На смену хлопкам выстрелов, под сводами храма звучащим подобно громовым раскатам, пришли крики боли, страха и отчаяния тех, кому повезло остаться в живых. Или, как показали дальнейшие события, не повезло. Телефонный аппарат был стар, возможно, он застал еще Хрущева. Хотя точно сказать было невозможно, так как кусок пластмассы, на котором стоял заводской штамп с информацией об изделии, был оторван напрочь. Однако, несмотря на все невзгоды, телефон работал. Более того, работал он громко, просто громогласно. Его звон больше напоминал пожарную сигнализацию, чем телефонную трель. Ну, или как минимум школьный звонок, никак не тише. Именно этот звук сквозь сон сейчас штопором ввинчивался в мозг. Единственные звуки, которые смог исторгнуть из себя Александр, отрывая голову от подушки. Очередная трель телефона резко ударила в мозг, вызвав приступ головной боли. Пытаясь сфокусировать зрение, Александр рукой нашарил на прикроватном столике трубку телефонного аппарата. Со вздохом облегчения опустил звенящую голову обратно на подушку и только после этого, прислонив холодную трубку к уху и с трудом сдерживая вздох удовольствия, ответил: «На проводе, капитан. Че трубку не берешь?» — отозвалась трубка настолько жизнерадостным голосом, что захотелось подержаться за горло того, кто может быть счастливым таким ужасным утром. «МММ», — промычал Александр в ответ, что могло означать «сплю, мне хреново, вчера перебрал» и многое другое. В данном же конкретном случае это означало: только грубые и невоспитанные люди могут звонить так рано в выходной день, ну или что-то в этом духе. «А-а», — понимающе отозвались на том конце провода, — «звездочки обмывали вчера, угум. А у нас тут ЧП, так что собирайся, машина будет через 30 минут, вернее уже через 27. «ЧП?» — переспросил капитан, с трудом садясь на кровати. Это был высокий, навскидку 1,85 м, 1,90 м, мужчина лет 28. Темные волосы коротко острижены, на правом плече шрам, выделяющийся бледностью на смуглой коже. «Что случилось?» «Захват заложников, все подробности на месте. И это поторопись, есть жертвы». Через 25 минут Александр Серов, капитан подразделения специального назначения «Альфа», стоял у подъезда, полностью готовый ехать на задание. Алтарь храма, которому насчитывалось более 900 лет, был осквернен. Вот уже 4 часа шла подготовка к ритуалу. Вокруг престола была тщательно начерчена пентаграмма, ограниченная окружностью. Начерчена она была кровью. В вершинах пентаграммы стояли чаши, наполненные все той же кровью. В каждую чашу кровь выцеживали из нового человека. По условиям ритуала это должны были быть мужчины. В воздухе витал запах смерти. Смерть пахла кровью и дерьмом. Не все заложники выдерживали происходящее. Двери храма были заперты и забаррикадированы. Кроме того, к входу согнали всех выживших заложников, создавая, таким образом, импровизированный щит, который мог бы пригодиться, если их решились бы штурмовать. Из толпы заложников то и дело доносились стоны и всхлипы. Поначалу несколько женщин ударились в истерику, однако террористы, как их про себя все называли, быстро их успокоили. После этого все старались вести себя как можно тише. Неподалеку стояли трое с автоматами. Они менялись каждый час. Еще двое, свободные от дежурства, В дальнем углу по очереди насиловали девушку. Та поначалу кричала и отбивалась, однако, схлопотав прикладом и выплюнув передние зубы, теперь только лежала и смотрела в потолок. Казалось, ей вообще нет дела до происходящего. Несколько раз один из захватчиков подходил к толпе заложников и уводил людей с собой. Через некоторое время их тела с перерезанной глоткой выносили и скидывали в кучу, где уже лежало больше 70 трупов. Мастер обмакнул кисточку в чашу с кровью и старательно, точно по вычерченному мелом контуру, замкнул окружность. После этого он встал, отошел на пару шагов и, еще раз сверившись с книгой, кивнул. Все получилось так, как надо. Бросив короткий взгляд на наручные часы, он поморщился, времени оставалось мало, а на чтение заклинания уйдет еще добрых полчаса. Кроме того, еще надо выбрать жертву на алтарь, а ведь это должна быть непорочная девственница. При этом девушка должна быть взрослой, то есть дети в этом случае не прокатит. Что делать, если таковой среди оставшихся 70 заложников не окажется, он предпочитал не думать. Кивнув следовать за собой седьмому члену их отряда, который помогал ему готовить ритуалы и время от времени разговаривал с бушниками, пытающимися наладить переговорный процесс, мастер направился в сторону заложников. С целью затянуть процесс и как можно дальше оттянуть начало штурма, террористы выставили заранее невыполнимые требования. Вертолет с пилотом на площадку перед храмом и 10 миллионов долларов в золоте и драгоценных камнях. Подойдя к одному из тех, кто охранял заложников, он тихо прошептал что-то ему на ухо. По лицу бандита расползлась годливая ухмылка. Обернувшись, он обвел взглядом сидящих на полу людей. Сразу после захвата мужчин, коих оказалось не так много, отделили от женщин и разместили ближе ко входу, так что в случае неповиновения им пришлось бы сначала преодолеть 10-метровую полосу из женщин и детей, что давало черным несколько лишних секунд. После некоторых раздумий взгляд остановился на одиноко сидящей девушке лет 18-20. Несмотря на всю кажущуюся на первый взгляд безбашенность, террористы проявляли осторожность, выбирая жертв в первую очередь из одиноко сидящих заложников, резонно посчитав ненужным лишний раз провоцировать их родственников или друзей. Увидев на себе взгляд охранника, девушка вздрогнула и как-то съежилась, враз став меньше. Заметив это, охранник ухмыльнулся и молча указал на нее дулом автомата. Не теряя времени, мастер сделал два шага вперед и попытался ухватить девушку за руку. Однако с первого раза сделать это не получилось, девушка отдернула руку и стала, не поднимаясь на ноги, быстро-быстро отползать назад. На лице у главного захватчика при виде такого хоть и пассивного, но крайне несвоевременного сопротивления появилась гримаса неудовольствия. Он сделал еще пару шагов вперед, быстро ухватил девушку за волосы, собранные в хвостик, и дернул на себя. Как видно, моральных сил у нее уже не осталось, поэтому девушка издала лишь слабый стон. Мастер перехватил второй рукой девушку за локоть и потащил за собой. Проходя мимо одного из бандитов, невысокого, но довольно толстого мужчины лет 35, который выделялся среди других своими ярко-рыжими волосами, он на секунду замедлился, как бы задумавшись, после чего обратился к тому: «У тебя пульт?» В ответ рыжий только кивнул, на что мастер, задумавшись еще на 2 секунды, добавил: «Подрывай, это задержит их еще на полчаса». «А не рано? Может обождать еще минут 10-15?» – переспросил рыжий. «Нет, в самый раз, мне еще как раз минут 40 нужно, пока они прочухаются, нас здесь уже не будет». На это рыжий кивнул еще раз и, похлопав себя по одежде, так как будто он потерял зажигалку, он вытащил из кармана пульт, пластиковую коробку размером со старый мобильный телефон с длинной выдвижной антенной и одной кнопкой, конечно же красной, закрытой колпачком. Быстро откинув большим пальцем колпачок, бандит нажал на кнопку. Через полмгновения с улицы раздался громкий взрыв. Несколько стекол древнего собора не выдержали и рассыпались, брызнув внутрь здания мелкими осколками. Среди заложников опять раздались крики, кто-то истерично завыл. «Хорошо, я пойду заканчивать ритуал, а вы здесь смотрите в оба, ничто не должно мне помешать», не глядя на рыжего, сказал мастер в пространство: «Если что, ты меня знаешь». После этого дернул упавшую было на колени девушку за руку и быстро пошел к нарисованной на полу пентаграмме. Там он резко дернул ее за руку и поставил в вертикальное положение прямо перед собой. После этого он посмотрел ей в глаза и спросил: «Ты невинна?» Однако девушка пребывала в слишком глубоком шоке, чтобы отвечать на какие-либо вопросы. В глазах отсутствовал даже намек на осмысленность. Поняв, что спрашивать не имеет сейчас никакого смысла, он решил поступить по-другому. «Лен!» — крикнул он блондину, который все это время помогал вычерчивать пентаграмму. «Возьми одного из тех двух бездельников и разденьте ее, нужно проверить, подходит ли она для ритуала». «Сейчас сделаем», — откликнулся тот. «Только осторожно», — предупредил мастер, — «и побыстрее, время поджимает». «Сделаем», — еще раз согласился блондин. Кивнув в ответ, мастер подошел к террористу, отвечающему за переговоры с властями. «Что там?» — кивнул он, указывая на мобильный телефон. «Возмущаются фейерверком, что мы устроили. Штурмом грозятся. Скажи, это мы их так поторапливаем. Если через 30 минут не будет всей суммы денег, еще чего-нибудь взорвем. Но ведь у нас больше. Ну они то об этом не знают, пусть понервничают, попытаются что-нибудь найти, потеряют время». «Понял, сейчас передам», — ответил тот и начал набирать номер на телефоне. «Алло, да, это я. Это вам предупреждение, у вас кончается время. Вы не поняли, если через полчаса вы не привезете всю сумму, мы взорвем еще несколько машин по всему городу. Это только ваши проблемы. Ничего не знаю, перезвоню через 25 минут». Проехать на автомобиле на Михайловскую площадь в тот день было абсолютно невозможно. Все улицы вокруг были просто забиты людьми. Было среди них много тех, кто находился здесь по служебной надобности, милиционеров, врачей, спасателей. Конечно же, было огромное количество журналистов. Казалось, что сюда слетелись все шакалы, если не Украины, то Киева, точно, не меньше, а скорее больше было простых зевак, пришедших поглазеть на необычное шоу. Все же Киев не Москва, и захват заложников здесь достаточно деликатесное блюдо. Отдельной толпой вокруг милицейского оцепления стояли родственники заложников, их можно было опознать по озабоченным лицам мужчин и зачастую заплаканным лицам женщин. Но как ни странно, в наше на первый взгляд циничное время, больше всего собралось в этот темный для столицы день простых верующих. Как это часто бывает, только горе помогает сплотить людей, имеющих совершенно разные по жизни интересы, устремления, цели. Толпу людей объединял общий эмоциональный фон. Этот фон ощущал каждый, кто в тот день присутствовал в центре древнего города. Среди общих эмоций преобладала растерянность, недоумение, как обычно в таких случаях было место страху и гневу. И что характерно, именно злость постепенно вытесняла все остальные чувства. Злость вытесняла из душ людей смятение, неуверенность и толкала вперед. Нужно было срочно разрядить обстановку, потому что иначе все могло закончиться очень плачевно. «Привет, что тут у вас?» — поприветствовал Серов звонившего ему с утра старшего лейтенанта Глазко. «Давай по-быстому, у нас все довольно хреново. 7 бандитов 2 часа назад подъехали на микроавтобусе». Глазко махнул в сторону, где возились с обгоревшими обломками машины эксперты, застрелили сержанта милиции, который на свою беду полез к ним с проверкой. После этого вломились в собор. Там ориентировочно могло быть до 200 человек заложников. Вооружены, как обычно, калашниковы, ПМ, возможно, гранаты. Из здания собора иногда слышны выстрелы. Мы пытались вести переговоры, но там глухо. Вот 10 минут назад подорвали свой автобус. Яйцеголовые говорят, там до 3 килограмм тротила было. В общем, полные отморозки. «Товарищ полковник, капитан Серов по вашему приказу прибыл», — доложил Александр, войдя в развернутый неподалеку оперативный штаб, и добавил уже не по уставу: «Георгий Андреевич, что-то еще происходило. Сейчас все узнаешь, через 5 минут инструктаж, а пока, чтобы не терять времени, снаряжайся. Глазко тебе покажет, где вся снаряга». Еще через несколько минут вокруг большого стола, на котором были разложены планы собора и территории вокруг него, собрались 15 человек из антитеррористического отряда службы безопасности Украины. Все с оружием и в полной боевой готовности. «Итак, товарищи офицеры, руководство наверху приняло решение начать штурм. На мой взгляд, давно пора. План такой: мы звоним и сообщаем, что деньги уже готовы. Рюкзак с золотом наш человек приносит и ставит у главного входа. В это время первая группа, занимая места по бокам створок центрального входа. Первую группу возглавит подполковник Онищенко. С ним пойдет 6 человек. Террористы открывают двери, чтобы забрать деньги. Скорее всего, выйдет 1 человек. Сразу не начинать, они будут на стороже, поэтому дайте забрать выкуп, пусть чуть-чуть успокоится, расслабится. Террорист забирает рюкзак. Вы в это время прячетесь за боковыми колоннами. Начинаем тогда, когда он развернется, заходить внутрь. По 2 человека с каждой стороны заходит по бокам, дергают створки на себя, а трое проникают внутрь. Первым, понятное дело, ликвидируете того, что сунется за деньгами. Тот, который говорил с нами, сказал, что заложники сидят у дверей, так что осторожно. У вас, скорее всего, будет всего по паре выстрелов, после чего начнется паника. Поэтому используем глушители, это даст еще пару мгновений. Кроме тех, кто пойдут в центральной штурмовой группе, используют Терен-7. Это, надеюсь, собьет их с толку, и если все пойдет не так, как нужно, у заложников будет больше шансов выбраться живыми. Используйте имеющееся время с пользой. Ваша задача — ликвидировать тех, кто присматривает за заложниками, чтобы не допустить больших жертв. Так, протянул ведущий инструктаж полковник, перескакивая с одной мысли на другую. Теперь вторая группа. Главный, майор Головко, заходите с черного входа. Собственно, там боковая дверь, которая выходит прямо за иконостас. Вас туда проведет священник. Он во время захвата как раз находился в том коридоре и говорит, что слышал, как дверь изнутри баррикадировали чем-то тяжелым. Поэтому ваша задача — направленным взрывом сносите нахрен всю их баррикаду, после чего входите внутрь и работаете оставшихся в живых сволочей. Да и мы расставили снайперов здесь, здесь и здесь. Полковник постучал согнутым указательным пальцем по плану на столе, отметив здания, расположенные вокруг собора. Они контролируют окна. По возможности снимут одного-двух бандитов. А теперь, все по местам. Время Ч, 10 минут. После этих слов все резко пришли в движение. Поскольку нужно было торопиться, особенно это касалось второй группы, все без лишних вопросов подхватили оружие и бегом направились в сторону собора. На ходу проверили связь, установили условную команду к началу операции. Первой на позицию вышла группа подполковника Онищенко, что понятно, идти им было ближе. К счастью, по территории в круг собора можно было передвигаться совершенно свободно. Снайперы, которые держали окна, сообщали о том, что внешнего наблюдения не видно. С одной стороны, это было хорошо, как уже упоминалось, передвигаться по территории можно было совершенно свободно. С другой стороны, бандитов было всего 7, а наблюдатель – потенциальный смертник в первую секунду штурма. Второй группе идти нужно было дольше. 7 человек в одинаковой черной экипировке оббежали здание вокруг и нырнули в небольшую боковую дверь. Внутри их встретил невысокий бородатый мужчина в рясе. Из-за густой бороды и скудного освещения Серов, шедший во второй группе первым, не смог определить возраст священника. Тот, махнув рукой следовать за ним, провел по двум коридорам, после чего резко остановился. Коридор заканчивался двумя ступеньками вверх и дверью. Остановившись, не доходя 15 метров до этой самой двери, священник многозначительно указал на нее рукой и молча поспешил обратно. В следующую же секунду из-за спины Серова выскочил их штатный минер, старший лейтенант Мазуренко. Быстро подойдя к двери, он, покопавшись в подсумках, начал устанавливать взрывчатку. Прилепил два куска серого вещества в те места, где у двери должны были быть петли. Он, сверившись в какой-то бумажкой, добавил еще один заряд с другой стороны. По-видимому, поставил заряд на уровне какого-то засова с той стороны, мелькнуло на периферии сознания капитана. Повозившись еще полминуты, прилепив еще пару зарядов, теперь уже по центру двери, и растянув какие-то проводки, старший лейтенант развернулся и вернулся к остальной группе. На вопрос командира о готовности он просто показал большой палец и криво ухмыльнулся. После того, как дверь была заминирована, командир группы доложил о готовности, а вся группа спряталась за ближайшим поворотом. Хоть врыв предполагался направленным, и большая часть взрывной волны, а соответственно и осколков, должны были отправиться в другую сторону, находиться в коридоре было все равно небезопасно. В это же время другой сотрудник Альфы, не боевик, а психолог, ответственный за переговоры с террористами, набрал на телефоне номер, который за последние 3 часа успел выучить наизусть. Спустя 2 гудка на том конце произнесли: «Алло, да, это опять я. Мы собрали нужную сумму. Это получилось 20 килограмм золота. Сейчас наш человек принесет рюкзак с выкупом к главному входу в собор. Это будет гражданский без оружия. Не стреляйте. Когда прилетит наш вертолет?» «Вертолет уже заправляют. Он будет здесь через 20 минут. Но сначала вы должны отпустить заложников. Давайте мы заберем раненых. Вам от них все равно никакого проку. Не раньше, чем я увижу золото». «Конечно, конечно, наш человек уже идет. Золото будет через 2 минуты». Положив трубку, он обернулся к невысокому худощавому парню, чья одежда резко отличалась от одежды всех остальных, снующих вокруг, отличалась, если так можно сказать, минимализмом. Точнее, он был одет в просторные летние шорты без карманов и шлепки на босую ногу. И все. Понятно, одет он был так не случайно, все было направлено на успокоение террористов, чтобы у тех не возникло даже мысли о возможной опасности, исходящей от курьера. Начали, услышав одно слово, курьер схватил рюкзак и поспешил ко входу в собор, а переговорщик взял лежащую перед ним на столе рацию, нажал тангенту и повторил теперь уже для всех: «Внимание, все группы, операция началась, курьер в пути, прием». Первая группа, принята. Вторая группа, принята. После групп по готовности отчитались снайперы. Тем временем курьер уже подходил к точке назначения. Медленно, держа рюкзак на втянутых руках, он приблизился к двери. Створки слегка приоткрылись, оттуда высунулось дуло автомата. «Повернись вокруг», — послышалось оттуда требование бандита. Курьер все так же медленно обернулся вокруг своей оси и, не доходя полутора метров до входа, поставил свою ношу на пол. После этого стал постепенно отступать назад, держа руки поднятыми ладонями вперед. Только когда курьер подошел к углу, за которым прятались спецназовцы, до высунувшегося из дверей террориста, похоже, дошло, что сумку слегка не донесли, и чтобы ее забрать, придется полностью выйти, что, понятное дело, сопряжено с определенным риском. Впрочем, это, пожалуй, вообще издержки профессии террориста, постоянный риск. Однако, несмотря ни на что, выходить нужно было и, схватив одного из сидящих около выхода заложников для того, чтобы использовать его в качестве щита, он двинулся наружу. Осторожно выглядывая из-за головы заложника, держа его между собой и гипотетической угрозой, бандит мелкими шажками вышел из дверей. Осторожно подойдя к рюкзаку с выкупом, он наклонился и поднял его, удостоверившись в том, что принесли именно золото, а не пару булыжников. Он повернул голову назад и что-то сказал. Из собора вскочил еще один мужчина, который схватил сумку и быстро вернулся обратно. Судя по одежде и отсутствию оружия, это был заложник, которого заставили немного поработать носильщиком. После того, как выкуп был доставлен по месту назначения, и вышедший наружу террорист двинулся обратно. Однако, двигаться задом наперед в том положении, в котором находились бандиты и его заложник, совершенно неудобно. Поэтому нет ничего неожиданного, что он таки подставился. В следующую секунду произошло сразу несколько событий. Первым в этой череде событий, которые впоследствии привели к очень значительным последствиям, был выстрел из снайперской винтовки. СВД, нужно сказать откровенно, далеко не самая лучшая из снайперских винтовок, и не всегда отвечает тем задачам, которые ставит перед этим оружием. Однако расстояние в 400 метров, да с учетом использования специальных боеприпасов даже для этой скромной армейской лошадки, не расстояние. Вот палец старшего прапорщика Думбадзе плавно нажимает на спусковой крючок, боек ударяет по капсулю, в патроне воспламеняется порох, газы сначала медленно, а потом все быстрее разгоняют пулю, которая раскручивается в нарезах ствола. Пуля с огнем вылетает из ствола и уходит на свидание с лобовой костью отдельно взятого человека. В то время, пока Боик в винтовке только стремился к своей цели, по общей связи поступил приказ начинать штурм, что в свою очередь послужило сигналом к тому, что старший лейтенант Мазуренко вдавил кнопку на пульте дистанционного подрыва. В тот момент, когда пуля вылетела из ствола, в небольшом коридоре во внутренних помещениях собора начался пожар. Загорелись заряды, установленные для быстрого освобождения прохода. Горели они так быстро, что к тому времени, когда пуля таки нашла своего адресата, выгорели полностью, а попросту взорвались, вынося в сторону алтаря двери и баррикаду за ней. Собственно говоря, ни двери, ни баррикады к тому времени уже не существовало, они превратились в рой мелких, но жалящих очень больно, деревянных ос. Но на этом все примечательные события одной конкретно взятой секунды совсем не закончились. И если предыдущие были связаны и логически дополняли друг друга, то последнее произошло только лишь волею случая, ну и, конечно, желанием автора. В эту же секунду ритуальный каменный нож вошел, как это ни пошло звучит, в самое сердце девушки, лежащей на древнем церковном престоле. А потом секунда закончилась и настала следующая, которая хоть и была насыщена событиями не меньше, все же проскочила быстрее. Первая группа, услышав приказ к началу операции, пришла в движение. Первые два человека двумя шагами подскочили к створкам дверей и дернули их на себя. Еще три человека, занимавшие по плану места по центру, воспользовались секундным замешательством террористов и уменьшили их поголовье еще на двоих. Это были как раз те, которые охраняли заложников, поэтому шансы на удачный штурм резко возросли. Вслед за пулями калибра 5,45 Х-39 в глубину собора отправились две светозвуковые гранаты. Вторая группа тоже не задержалась на месте. Именно на нее положили обязанность ликвидировать остальных бандитов, так как первая группа была из игры уже по сути выведена. Полторы сотни напуганных, полубезумных от четырехчасового сидения под дулами автоматов людей в едином порыве рванули к выходу, увидев там свое спасение. И только несколько сохранивших трезвый ум людей кинулись не к выходу, а по углам, справедливо рассудив, что неизбежное столпотворение на выходе – идеальная мишень. Именно заложники сейчас мешали действовать альфовцам. Впрочем, это было прогнозируемо, поэтому в дальнейшие задачи первой группы входила в первую очередь поддержка эвакуации и недопущение жертв во время столпотворения на выходе из здания. Надо опять же отметить, что в данном случае не обошлось и без банального везения. Почти все время, пока террористы держали заложников за иконостасом, неподалеку от свершающегося ритуала находилось всего двое. Собственно, сам мастер и еще один из его помощников. Однако для завершения ритуала необходимо было 4 человека. Вот почему в спину перепуганной толпе, со всех ног спешащей к свободе, так и не полетела ни одна пуля. Так вот, вторая группа, где первым шел именно капитан Серов, выскочила из заполненного дымом коридора. Он, как идущий первым, ушел вправо, освобождая проход для остальных, успев увидеть боковым зрением, что следующий за ним спецназовец развернулся налево. Перед капитаном открылась одновременно чудовищная и завораживающая картина. Все помещение напоминало съемочную площадку очередного голливудского фильма ужасов, на полу нарисованные кровью линии, посередине на престоле лежит тело голой девушки с кривым каменным ножом, торчащим из груди. Но что больше всего поразило спецназовца, так это шар темного дыма, внутри которого то и дело проскальзывали маленькие искры. Шар висел над телом девушки, то есть геометрически, в центре вычерченной на полу фигуры. Серов, несмотря на то, что был чрезвычайно удивлен, действовал, повинуясь въевшимся за годы службы рефлексам. Продолжая смещаться вправо, он короткой на 3 патрона очередью снял ближайшего к себе человека, одетого в темный балахон, в который были одеты все бандиты. Еще один черный, стоящий у дальней стены, на все происходящее среагировал своеобразно, а именно подхватил, с пола какую, то сумку, в темноте было не разглядеть и, размахнувшись, метнул ее в центр шара. Тело опять среагировало быстрее мысли, еще одна короткая очередь, и метатель валится на пол темной бесформенной кучей. Оставшихся двоих террористов капитан видел уже плохо, разросшийся серый шар уже был почти в рост человека в диаметре и перекрывал обзор, а стрелять сквозь это странное образование показалось Серову все же не самой лучшей идеей. Поэтому, только сместившись еще на 3 метра вправо, он смог нормально поймать еще одну цель на мушку. Прошло всего 5 секунд с начала штурма, а большинство бандитов было уже мертвы. Однако закон Пардости, как известно-то, не дремлет. Те светозвуковые гранаты, которые метнула первая группа, для отвлечения внимания отсутствующих бандитов, взорвались в эту секунду. От неожиданного, но очень громкого звука, цель, которая через мгновение должна была подавиться лишними граммами свинца, хотя, конечно, это так только говорится, ведь пуля для АК-74 сделана их медного сплава и стали, непроизвольно развернула корпус, и пули прошли мимо. Только чудом, да попустительством божьим, выживший и уцелевший бандит не стал медлить и, оттолкнувшись от пола, нырнул в серый шар. Хотя он и сделал это быстро, даже очень быстро, пуля все же оказалась быстрее и таки догнала уже наполовину влетевшего в аномалию ныряльщика. Однако догнала явно не смертельно, разве что мозг у него находился в бедре. Последний из бандитов, увидев такое развитие событий, тоже не стал медлить. Он сорванул с места с такой скоростью, что ему, наверное, на короткой дистанции удалось бы поставить мировой рекорд, что, впрочем, неудивительно. Как сказал один известный персонаж одной не менее известной комедии: «Жить захочешь, еще и не так раскорячишься». На ходу подхватив какую-то спортивную сумку, лежащую здесь же на полу, он уже почти вошел в шар, но притормозил, протянув руку к тому самому необычному ножу, что торчало из груди мертвой девушки. Понимая, что уже не успевает довернуть автомат в сторону последней цели Серов, тем не менее, не растерялся. Почему-то решив, что последнему бандиту ни в коем случае нельзя дать уйти в серый шар, возможно, Такому решению поспособствовало то обстоятельство, что не заброшенная туда сумка в золотом, а это была именно она, ни раненый ныряльщик оттуда не выпали, хотя по идее должны были бы, он прыгнул и сам. Прыгнул в то место, где по расчету успевал перехватить последнего противника перед самым входом в шар. Однако уже оттолкнувшись, сочащийся адреналином мозг успел отметить, что бандит притормозил и перехватить его уже может не получиться. Вот будет хохма, если пролечу мимо, прям как в какой-нибудь комедии, успела пронестись у Серова в мозгу. Когда вокруг стали радоваться взрывы и выстрелы, мастер понял, что происходит совсем не сразу. Для осознания того факта, что власти начали штурм, понадобилось аж несколько секунд. Но, по сути, дело было уже сделано. Ритуал проведен успешно. Конечно, жаль тех, кто сегодня не вернется домой, но такова жизнь, они знали, на что идут. А вот в такие моменты, когда тебе угрожает смертельная опасность, а ты ничего, по сути, с ней сделать не можешь, в такие моменты действует принцип «каждый сам за себя». Поэтому, придя в себя спустя 4 секунды после начала штурма, мастер не стал раздумывать над тем, что ему делать. Подхватив уже в движении сумку, в которой лежало то, зачем они все сюда и пришли, он хотел было уже нырнуть в спасительную мглу, но притормозил для того, чтобы забрать ритуальный нож. Такую полезную вещицу не стоит оставлять, даже если в тебя стреляют. Одним движением выхватив из грудной клетки нож, мастер опять ускорился, преодолевая последние сантиметры до близкого спасения. Но тут внезапно что-то отчаянно тяжелое навалилось сбоку, моментально сбивая с ног. Однако несмотря на то, что оба тела фактически оторвались от пола, оба они двигались достаточно быстро, чтобы их суммарный вектор движения был направлен не столько в сторону прыжка капитана Серова, сколько в сторону движения мастера. В общем, два сцепившихся тела так тандемом и влетели в серый сверкающий электрическими разрядами шар. Глава 2. В первую секунду показалось, что ничего не изменилось, только резко потемнело в глазах, что неудивительно, шар ведь был серый и совершенно непрозрачный. Капитан, вцепившись в противника, все так же падал на бок, поначалу даже не сообразив, что в данный момент происходило, пожалуй, самое важное событие в его жизни. Полет прервался самым неприятным, хоть и вполне ожидаемым. Серов приземлился, подстраховавшись левой рукой на покрытую травой землю. Сверху навалилось, удерживаемое правое тело, больно припечатав лбом скулу капитана. «Будет фингал», пронеслось где-то на задворках мозга. Внезапно по глазам, успевшим за последние 10 минут привыкнуть к полумраку собора, резанул яркий свет, практически его ослепив. Однако, несмотря на временную потерю одного из пяти чувств, тело продолжало двигаться, повинуясь навыкам, отточенным годами тренировок. Голова в защитном шлеме резко дернулась, посылая противника на Одессу, слегка оттолкнув от себя, добавляет локтем в челюсть. После этого откатывается в сторону и встает на ноги. К этому времени зрение почти восстанавливается. Во всяком случае восстанавливается настолько, что можно четко увидеть блондина напротив, стоящего на одном колене. Блондин как раз поднял руку, в которой зажат ПМ. Дуло ПМ, внезапно, как раз смотрело на Серова. И опять тело реагирует быстрее мозга. Кувырок влево-назад. Рука уже вытащила апс из тактической кобуры на бедре. Еще в полете первый выстрел в правое плече, не смертельно, но стрелять с продырявленной рукой достаточно проблематично. Приземление на спину, перекат вправо, на всякий случай, вдруг блондин, берсерк, тем более, что останавливающее действие Стечкина довольно посредственное. Встать на одно колено, контроль, блондин лежит на спине и о сопротивлении, похоже, больше не помышляет. Второй, тот, с которым летали тандемом, вроде живой, точно живой, начал шевелиться. Серов быстро подошел к блондину и пнул пистолет подальше. Выглядел он довольно хреново, ну да с двумя лишними отверстиями в организме хорошо выглядеть не будешь. Быстро ощупав блондина на предмет наличия еще каких-нибудь смертоносных подарков и не найдя таковых, Серов обратил внимание на второго противника. Он уже почти пришел в себя и пытался встать на ноги. При этом слегка пошатывался. Не мудрствуя лукаво, Серов открытой ладонью съездил бандиту по уху, опрокинув его обратно на землю. Повторив еще раз процедуру обыска, он обнаружил в складках балахона еще один ПМ и, что его совсем не обрадовало, гранату F1, в просторечии лимонку. Почему не обрадовало? Потому что успея рвануть чеку там в соборе, мало бы не показалось никому. F1 в замкнутом помещении с ее разлетом осколков в 200 метров с большой долей вероятности превратил бы находящихся там людей в истыканные острыми железяками трупы. Поскольку наручники с собой были только одни, предпочтение в таком важном аспекте было, понятное дело, отдано нераненному бандиту, так как раненый при всем своем желании убежать не смог бы. Покончив с обыском, Серов вернулся к блондину. В конце концов его нужно было перевязать, а то приставиться ненароком. Осмотрев раненого, Серов, в принципе не обладающий особыми медицинскими знаниями, решил, что раны не опасны для жизни. Обе были сквозные и похожи на то, что в обоих случаях ни кость, ни крупные сосуды задеты не были. Повезло. Разорвав обертку инт-пакета, капитан принялся перевязывать раненого. Спустя 5 минут дело было закончено. Не сказать, что получилось идеально, но вроде ничего, держится. Ну и ладно, глядишь, он бы того не сделал, пристрелил бы и вся недолгая. Теперь можно было осмотреться повнимательнее. Серов находился внутри полуразрушенных каменных стен. Небольшой дворик зарос невысокой травой. То здесь, то там валялись крупные булыжники, по виду похожие на те, из которых сложена стена. Хорошо, что спиной на них не приземлился, вот было бы весело, отстраненно подумал капитан. Спустя пару минут осмотра, он наткнулся на вычерченную на земле чем-то темно-красным пентаграмму, похожую на ту, что видел в соборе. Ну да, чем-то, что же это могло бы быть, саркастически хмыкнул Серов. Судя по всему, ничем, кроме засохшей крови, это быть не могло. Вот, наверное, и почему мы оказались именно здесь, а не где бы то еще. Вот только понять бы, здесь, это где, сам не заметил, как начал разговаривать с собой спецназовец. Для более точного выяснения этого вопроса он решил подняться на стену, давно пора осмотреться вокруг. Однако сказать оказалось легче, чем сделать. Лестница, ведущая на стену, оказалась в одном месте полуразрушенной, камень явно постепенно проигрывал времени. Пришлось припомнить навыки скалолазания, благо в стене было огромное количество всяких трещин, выщербин, скалов, да и раствор, скрепляющий эти камни вместе, явно не был рассчитан на столь долгий срок эксплуатации и крошился везде, где только можно. Поднявшись на гребень стены, Серов таки смог осмотреться вокруг. Однако ясности это по большому счету не принесло. Вокруг каменных развалин лежал нетронутый присутствием человека пейзаж. По-видимому, он находился где-то в лесостепной зоне, среди высокой травы то тут, то там росли островки каких-то высоких деревьев. Каких именно, капитан понять не смог. В нескольких километрах дальше на север, кто не помнит, напоминаю, что стороны света можно довольно просто определять по солнцу, если, конечно, он находился в северном полушарии, начинался большой лесной массив, края которого видно не было, деревья неровным строем уходили за горизонт. Метрах в 300 по правую руку тек большой ручей, или маленькая речка, хрен его знает, как классифицировать. По его берегам ручья характерным рядком росли деревья, в нескольких местах по берегам было видно некое растение, напоминающее камыш или рогоз. Ручей – это хорошо, а то скоро может уже захотеться пить, а воды с собой – ни капли, отметил про себя Серов. Где-то вдалеке на востоке угадывались покрытые снегом вершины гор. Хоть горы из-за большого расстояния было видно достаточно плохо, капитан невольно залюбовался прекрасным пейзажем. Он с детства очень любил горы и был полностью согласен с Высоцким. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Вот, собственно, и все, больше глазу в округе зацепиться было ни за что. Со всех сторон очень красивый для городского жителя, но совершенно однообразный пейзаж. Что неудивительно, стена замка, как про себя начал Серов называть полуразрушенное сооружение, была невысока, навскидку 6 метров, вряд ли больше, хотя и стоит на пригорке, что дает еще несколько метров, то есть особо не поразглядываешь. Хотя похоже, что вдалеке с севера на юг, или с юга на север, тут уж как вам больше нравится, пересекая в одном месте ручей, шла неширокая грунтовая дорога. По сути, только благодаря ручью можно было догадаться о наличии этой самой дороги, с такого расстояния, в высокой траве ее было совершенно невозможно рассмотреть. Оглядевшись, Серов решил, что увидел все, что мог, и стал спускаться вниз. Спуск вниз, как это обычно бывает, оказался еще труднее, чем подъем. В одном месте, когда камень на вид твердо сидевший в стене неожиданно вывернулся, Серов не сорвался только благодаря большой удаче. Матерясь про себя, он спрыгнул на землю, еще раз оглянулся, все же на полноценный замок это сооружение не тянуло, какое-то оно несолидное. Невысокие стены образуют правильный четырехугольник с башнями по углам. Одна из башен была побольше, по-видимому, именно в ней жил гарнизон. Поймав себя на мысли, что раздумывает над совершенно неважных с практической точки зрения вещах, Серов хмыкнул и, присев на лежащий рядом большущий валун, принялся составлять план своих действий. Для начала нужно было выяснить, что с ним произошло. События текущего дня никоим образом не укладывались в рамки привычного, и ничем простым и обычным объяснить то, что произошло, не получалось. Соответственно, по заветам мудрого Шерлока Холмса, нужно было рассмотреть другие варианты. Варианты, скажем так, нестандартные. Не сказать, что капитан Альфы был фанатом истории об эльфах, орках, гномах и прочей лабуде, но в целом хорошую фантастику уважал. Читал он в первую очередь классиков фантастики. Среди отечественных метров вне конкуренции считал Стругацких, уважал Беляева, а посмотрев в юном возрасте «Приключения Алисы», как и тысячи других мальчиков, навеки влюбился в девочку с голубыми глазами, после чего познакомился с творчеством Кира Булычева. Из зарубежных авторов зачитывался Азимовым, Кларком, Хайнлайном. В то же время так и не понял Брэдбери, его, по мнению многих, гениальное 451 по Фаренгейту так и не дошло. Так вот, сидя на поросшем мхом валуне, Серов пытался представить, вспоминая прочитанные за жизнь фантастические произведения, что же могло с ним случиться. Спустя несколько минут раздумий все возможные варианты свелись к трем. Первый: он все еще на Земле, его просто перенесло в пространстве, если к данному способу путешествия применимо слово «просто». Из трех вариантов этот был наиболее оптимистичным и предполагал хоть и проблемы, но проблемы преодолимые. Вторая гипотеза заключалась в описанной еще доброй памяти Гербертом Уэллсом возможности путешествий во времени. Этот вариант был похуже, как возвращаться из прошлого было совершенно непонятно. С другой стороны, в путешествии во времени все еще были свои плюсы, зная историю и имея голову на плечах, и в прошлом жить можно, жили же как-то наши предки. Оставался третий вариант: он попал в другой параллельный перпендикулярный мир или на другую планету, что, в общем, то одно и то же. Не имея никаких даже самых примитивных знаний и местонахождения, вляпаться в какие-нибудь неприятности было легче легкого. Задав себе вопрос, какие шансы были бы у человека, который бы попал таким образом в наш родной мир, прожить долгую и спокойную жизнь, Серов невесело улыбнулся: шансов было немного. Откровенно говоря, шансов было удручающе мало. Так вот, этот третий вариант шел с пометкой «самая большая задница». Самый простой способ узнать, что же произошло, это спросить. На роль своеобразного ответчика, за неимением других кандидатур, были назначены лежащие на траве бандиты. Однако, на самом деле, разговаривать в тот момент мог только один, второй перебывал в глубокой отключке. Приняв решение пообщаться с пленником, Серов встал с камня и направился в его сторону. Внезапно, внимание на периферии зрения привлек какой-то черный предмет в нескольких метрах сбоку. Повернув голову, капитан увидел, что это та самая сумка, с которой его пленник прыгал о серую аномалию. После секундного обсуждения с самим собой всех за и против, он решил отложить допрос и начать с обследования наличествующих вещей. Подтянув сумку к еще одному удобному для сидения камню, он открыл сумку и стал вытаскивать на свет ее содержимое. В сумке был совершенно невообразимый набор всякой всячины. На первый взгляд предметы были никоим образом не связаны между собой. Первым Серов вытащил большой ноутбук, 13-дюймовое яблоко. Капитан в технике разбирался не так чтобы очень хорошо, но не узнать всемирно известную эмблему надкушенного яблока было бы уже слишком. В комплекте к ноутбуку шла зарядка. Под ноутбуком обнаружилась совершенно необыкновенная книга. Большая, толстая, в переплете из грубой кожи, по углам были накладки из потемневшего от времени серебра. Книга была замкнута на небольшой замок, а на обложке красовалась серебряная же бляха в виде какого-то странного зверя. Зверь был Серову незнаком, но был похож на какого-то некрупного грызуна. Покрутив книгу и так и сяк, и не найдя больше в ней ничего примечательного, он отложил ее к ноутбуку. Дальше из сумки показалась большая упаковка каких-то лекарств. Название на ней Серову ничего не говорило, хотя, конечно, нельзя назвать его специалистом в области фармакологии. Подивившись находке, капитан вскрыл коробку и тщательно перечитал прилагаемую инструкцию. Почему он остановил свое внимание на лекарствах? Потому что был умным человеком и понимал, что от лекарств в определенный момент жизни может зависеть жизнь, а с собой по сути был только шприц-тюбик с противошоковым на случай ранения. Из инструкции Серов узнал, что в упаковке находится сильнейший антибиотик и опять очень удивился, зачем кому-то может понадобиться сразу несколько тысяч таблеток антибиотиков. Возможно, они собирались открыть антибиотиковую будку. После лекарств внимание привлекли несколько гранат, накиданных в сумку. Гранаты оказались оборонительными F1, что примечательно, с уже вкрученными запалами. Увидев такое безобразие, кадровый военный в четвертом поколении только поморщился, ну никакого понятия у людей о технике безопасности. Гранаты, после того как Серов вывернул запалы, отправились к остальным уже исследованным вещам. Кроме гранат в сумке из оружия оказался один ПМ и пара охотничьих ножей. Ножи, кстати, оказались великолепного качества, каждый из которых стоил больше 1000 мертвых американских президентов. На похожий нож эльфовцы несколько лет назад сбрасывались начальнику отдела, так что примерную цену ножей Серов знал. Следующим он достал из сумки бинокль. Ему-то капитан обрадовался даже больше, чем гранатам и оружию. Еще неизвестно, придется ли использовать оружие или от него может быть только проблемы. А вот хороший бинокль он завсегда в хозяйстве пригодится. А конкретно этот был хороший, штатовский Vanguard 10Х45. Что было отдельно очень приятно, это то, что поскольку аппарат был явно из ценовой категории премиум, он был влага- и удароустойчивым. Нет, конечно, в качестве молотка его использовать не рекомендовалось, но простое падение со стола ничем биноклю не грозило. Интересным оказалось то, что бинокль выглядел явно новым, ни царапин, ни потертостей, ничего, что указывало бы на то, что им пользовались. Ни о чем конкретно это не говорило, но капитан сделал в уме на всякий случай зарубку на будущее, подумав, что надо будет потом осмотреться с использованием бинокля еще раз. Серов бережно отложил его в сторону и перешел к следующему предмету. Им оказалась не очень большая картонная коробка, под крышкой которой оказалось то, что резко выбивалось из списка предметов. Внутри оказалось несколько десятков пакетиков с семенами растений. Здесь были огурцы, помидоры, перец, кукуруза и морковь. Каждого вида было примерно по 10 небольших пакетиков. Такая находка капитана очень удивила. Зачем кому-либо брать с собой среди оружия, медикаментов, денег семена самых обычных растений? Сами собой напрашивались выводы, и эти выводы не сулили ничего хорошего. Семена могли бы быть очень дорогими в тех местах, где про эти овощи ничего не знают. Так что версия о том, что он просто перенесся в пространстве в пределах планеты, трещала по швам. Мог ли он перенестись в прошлое? Могли ли семена понадобиться в прошлом, куда он попал, согласно второй версии? Серов точно помнил, что помидоры и кукуруза завезены из Америки. Про огурцы, морковь и перец он ничего вообще не помнил, что ели наши предки 500 лет назад. Почему-то сразу вспомнилась репа, которая согласно народной присказке в пареном виде была чрезвычайно проста. Кроме репы, ничего на ус не шло. Понятно, что сеяли рожь, пшеницу, еще вроде бы Серов где-то встречал упоминание про гречку на Руси. На этом мысли застопорились, и он решил отложить вопрос на потом, точнее задать его впоследствии своим пленникам. На семенах содержимое большого отделения закончилось, однако похлопав по боковым карманам, Серов убедился в том, что на этом трофеи не заканчиваются. В правом кармане оказались патроны для автомата. Капитан прикинул на взгляд, не меньше цинка патронов насыпью, а может даже больше, что отдельно приятно, это были родные 5.45Х39. Эта находка тоже очень обрадовала, теперь хоть было чем стрелять. Те неполных 4 магазина, 100 патронов, было явно недостаточно. На самом деле, если патронов будет взять негде, то и 1000 и 10 000 будет мало, но тем не менее. Во втором боковом тоже оказались патроны. На этот раз пистолетные 9Х18. Ну просто Новый год какой-то, подарки так и сыпятся, подумал, глядя на такое богатство Серов. Около 2000 патронов, подходящих и к имеющимся трофейным ПМАМ и к своему родному Стечкину, были действительно прекрасным подарком. Последним из сумки Серов добыл небольшой тряпичный кошелек на завязочках. Из-за своей неприметности и малых размеров, капитан обнаружил его только после того, как перевернул сумку и встряхнул. Подобрав кошель с земли и развязав стягивающие тесемки, он заглянул внутрь и охнул. На дне кошелька поблескивали мелкие разноцветные камешки. Для того, чтобы лучше разглядеть содержимое кошеля, он вытряхнул часть себе в ладонь, и точно это оказались не очень крупные, но по виду хорошо обработанные рубины и изумруды. Посмотрев на такое дело, Серов смог только присвистнуть, у него на ладони лежало целое богатство. Подумав про богатство, он неожиданно вспомнил про рюкзак с выкупом, где должна была быть охренительная куча золота. Он встал, оглянулся, и точно, в нескольких метрах от него из травы между камней притаился искомый предмет. Рюкзак сам был зеленого цвета и сливался с травой, поэтому и не был замечен ранее. Осмотрев его, капитан нашел тщательно замаскированный миниатюрный жучек. В нем, с одной стороны, уже не было никакой надобности, ведь когда готовили выкуп, уже было принято решение освобождать заложников штурмом, с другой, кто-то решил перестраховаться и прикрыть свою задницу на случай непредвиденной ситуации. Конечно, кто-то мог бы назвать это паранойей, но только не Серов. Он и по жизни был старался быть осторожным и всегда продумывал запасные планы, а уж теперь, осторожно, чтобы не повредить, он вытащил жучек и после секундного размышления отнес его на стену в надежде, что его найдут по сигналу маячка. Он все еще рассчитывал на то, что находится в родном мире, пусть и не совсем там, где хотелось бы. На этом, собственно, все трофеи закончились. Почти все, кроме одного. Прокручивая события того дня в голове, Серов вспомнил про тот самый каменный нож, из-за которого бандит замедлился на входе в аномалию и который стал косвенным виновником того, что он оказался черт знает где. Таких ножей он никогда еще не видел. Нож чем-то напоминал образцы, виденные когда-то в музее. Там были выставлены экспонаты доисторических людей, не знающих металла. С другой стороны было видно, что конкретно этот нож сделан с большим искусством. Очень удобная костяная рукоять заканчивалась небольшим упором и была очень удобна. По лезвию, если это слово применимо к каменному оружию, шли какие-то непонятные знаки. Проведя по ним пальцем, капитан почувствовал, что знаки вырезаны в камне, и сделано это чрезвычайно искусно, что явственно видно даже такому полному профану в этой области, как он. Налюбовавшись этим произведением искусства, капитан решил, наконец, перейти к допросу и получить ответ хотя бы на часть имеющихся вопросов. Допрашивать пленников стал по отдельности, так все же было больше шансов узнать правду. Первым, после небольшого раздумья, Серов принялся за здорового бандита. Оттащив его в сторону от раненого на 20 метров и привалив спиной к стене, капитан перешел, собственно, к вопросам. Имя? Каргали Таранивка от Радинел. Хотя фраза была произнесена на незнакомом языке, последний идиот понял бы, что это ругательство. А пленник, видимо сообразив, что его не до конца поняли, добавил уже на русском: «Грязный ублюдок». Ну что ж, а никто и не рассчитывал, что будет просто. Серов, не говоря ни слова, зарядил с правой под дых, после чего, дав отдышаться, повторил вопрос. «Имя? Я ничего тебе не скажу, можешь сразу меня убить», с довольно заметным акцентом и еще большим пафосом ответил допрашиваемый. «А кто тебе сказал, что я собираюсь тебя убивать?» «Нет, мне нужна только информация, потом можешь идти куда хочешь». В ответ пленник лишь покачал головой, то ли не верил, что отпустит, то ли не хотел говорить и на таких условиях. Нужно признать, что в этот момент Серов несколько растерялся, он до последнего надеялся, что ему не придется применять крайние меры. Он все-таки был спецназовцем, а не палачом, и хотя им во время учебы читали краткий курс по спецдопросам, но одно дело знать, а другое – применить. Тяжело вздохнув, он достал нож и, проверив заточку, склонился над пленником. На самом деле в наши дни пытки уже почти не применяются. Их повсеместно заменили допросы с применением химических средств и, конечно, воспетый Голливудом пентотел натрия уже давно не является вершиной фармакологии. Идет время, и каждый день появляются различные новые составы, все более эффективные, с меньшим количеством побочных влияний на организм. Однако нельзя сказать, что и древнее искусство пыток забыто совсем, ведь бывают моменты, когда под рукой нет препаратов, или когда допрос нужно провести максимально быстро, и нет времени ждать, пока эти самые препараты подействуют. Для успешного допроса вовсе не нужно жечь человека огнем, отрезать руки-ноги. В этом деле важно человека напугать, как можно быстрее сломать его психологически. Когда-то очень давно, во время учебы, инструктор показывал им, еще молодым курсантам, на какие точки на теле человека нужно воздействовать, чтобы сделать очень больно. Казалось, эта информация так и осядет мертвым грузом, так и не найдя практического применения в жизни. Теперь же приходилось проверять, Хорошо ли он выучил этот урок? Через 5 минут все было кончено. Такой гордый поначалу пленник оказался на деле слабоват. От его криков очнулся даже второй, раненый, бандит. Теперь, после такого представления, спрашивать его будет намного проще. «Итак, вернемся к нашим баранам. Имя?» – спросил в третий раз Серов, когда убедился, что клиент спекся. «Арн, меня зовут Арн». На этот раз пленный отвечал куда охотнее. «Где мы находимся, Арн? Куда мы попали, пройдя через тот серый шар?» «Мы находимся на Цере. Это другой мир. Тот серый шар – это портал между мирами». «Ага», – только и смог произнести Серов. Хоть он и был морально почти готов к тому, что он находится в другом мире, но разница между готов и почти готов оказалась очень большая. Тем не менее он постарался как можно быстрее взять себя в руки и придать лицу невозмутимое выражение. И что можно вот так просто проходить между мирами? Нет, для этого нужен специальный артефакт и очень сложный ритуал. Это тот ритуал, который вы проводили там в соборе. Да, и почему именно в соборе? Очень хорошее место, место сосредоточения силы. Какой силы? Не сразу понял Серов. Магической силы. Много веков в том месте молились своим богам люди, то есть отдавали энергию. В таких местах очень удобно делать проколы. Проколы? Ну, прокалывать пространство, как у вас говорят, телепортироваться. С заметным усилием выговорил он последнее слово. И как сложно вот так прокалывать пространство между мирами. Вернулся Серов к волнующей его теме. Очень сложно, этим артефактом можно пользоваться не чаще, чем раз в несколько лет. Он должен сам набрать магическую энергию из окружающего мира, а ее артефакту нужно очень много. И где взять этот артефакт? Перешел к практическим вопросам Серов. Это очень сложно, их очень мало, как-то сразу сменил тон Арн, но я могу помочь в этом деле. Ага, Серов сразу уловил изменения в голосе и после некоторого раздумья спросил, а уж не является ли тот каменный нож этим самым редким артефактом? Или нет, это просто нож для проведения ритуалов и ритуалов жертвоприношения, пытался отвертеться пленник, но уже было понятно, что именно нож и является искомым артефактом. Ну что ж, раз ты не хочешь говорить про высокие материи, перейдем к более насущным вопросам. Вы выпали именно на эту точку не случайно, я нашел пентаграмму, значит, если вы не собирались прожить здесь оставшуюся жизнь, вы собирались отсюда как-то уходить. Меня интересует, куда вы собирались двигаться и как нас должны были встретить. Когда, сколько человек? Совсем не обрадовался возможному приходу подкреплений к противнику Серов. Не знаю, может 2 человека, может больше. Арн опять попытался увильнуть от прямого ответа, но получив смачную оплеуху и заверение в том, что его личный ад вполне может продолжиться, ответил прямо: должен встречать 1 одаренный и 4-5 простых воинов.